обоз. Скрип телег тем сильней, чем больше вокруг теней, сильней, чем дальше они от колючей стерни. Из колеи в колею дерут они глотку свою, тем громче, чем дальше луг, чем гуще листва вокруг. Вершина голой ольхи из желтых берез верхи видит, уняв озноб, как смотрит связанный сноп в чистый небесный свод. Опять коряга, и вот деревья слышат не птиц, а скрип деревянных спиц и громкую брань возниц. 1964.